и оттачивались даже не годами, столетиями. Ох! Вздохнул, вероятно, самый высокопоставленный чиновник империи на текущий момент — граф Литта. Итальянец в настоящее время являлся председателем едва ли не самого важного департамента Госсовета — государственной экономики. Но Даниил с ним был знаком весьма слабо. Как-то не сильно они с ним пересекались все это время. «Сколько вреда этот мятеж нанес! Все хозяйство страны в расстройство пришло. И государь так до сих пор от гнева не отошел. Давеча письмо его перечитывал, так он пишет, «Ежели шляхетский корпус уже не был расформирован, разогнал бы его нахрен». А еще он собирается извергнуть из перечня наград орден Белого Орла и запретить танцевать на балах полонез. Мол, чтоб вообще никаких упоминаний о мятежниках. Это ж он еще в самом начале писал. Тут же отозвался Кушников. «Ну да», — закивал Литта. «Я же сказал, перечитывал». И всем стало понятно, что главной целью этого заявления Юрия Помпеевича было упомянуть факт того, что государь-император пишет ему личные письма. Между тем граф повернулся к Даниилу. «Ну а вы что скажете, уважаемый Даниил Николаевич? Вы с государем уже виделись после его возвращения. Даже ужинали семьями вчерась. Неужели даже упоминаний никаких не было?» «Нет», — Данька покачал головой. «Просто приказал, дабы я на сегодняшнем заседании непременно присутствовал. И все». «Ну так вы обычно не часто радуете нас своим посещением», — усмехнулся Кушников. «Настолько, что вам для сего, похоже, прямое указание императора требуется». Данька пожал плечами. «Просто не считаю себя достаточно компетентным для решения обсуждаемых здесь вопросов. Увы, господа, мне до вас и по опыту, и по возрасту, и по заслугам, как до луны пешком». Добавил он немного лести. Ему в пень не уперлись недоброжелатели подобного уровня. «Как-как? До луны пешком?» Граф Толстой весело расхохотался. «Вот любите вы, Даниил Николаевич, метко формулировать». В этот момент двери зала распахнулись, и внутрь стремительно вошел Николай. «Господа! Государь!» рявкнул князь Кочубей. Все встали и склонились в глубоком поклоне. Николай ворвался в зал в сопровождении еще нескольких человек, среди которых были герои подавления польского мятежа, генералы Дибич, Гейсмар, Паскевич и другие. Быстрым шагом, обойдя огромный круглый стол, император добрался до своего кресла и опустился на него, нетерпеливо махнув рукой остальным. «Садитесь, господа, садитесь. Не будем терять времени. Сегодня у нас много дел». Генералы остались стоять, выстроившись полукругом вдоль стены за спиной императора. Члены Государственного совета и те, кто был приглашен на сегодняшнее заседание личным повелением государя, молча опустились на стулья и замерли, преданно уставившись на государя, которого большая часть присутствующих не видела больше года. С того самого момента, как император отбыл к войскам, направленным на подавление польского мятежа. Нет, в принципе, задержку можно было бы объяснить обширным расследованием. Всего по делу о мятеже было арестовано, задержано, либо в крайнем случае отправлено в имение, где и посажено под домашний арест, почти 70 тысяч человек. И на то, чтобы разобраться с каждым, требовалось уйма времени. Николай же, еще во время следствия по делу декабрьского мятежа, показал, что предпочитает лично участвовать в подобных расследованиях или, как минимум, очень плотно их контролировать. Но даже когда следствие практически закончилось и начались суды, он все равно продолжал оставаться в Польше. Причем после этого круг его общения неожиданно изрядно расширился. К нему зачастили дипломаты и официальные лица из других стран, австрийцы, пруссаки, французы, а также шушера поменьше, типа тех же бельгийцев, голландцев и всяких там представителей Пьемонта и королевства обеих Сицилий. Столь высокая дипломатическая активность вызывало немало удивления. Ладно, австрийцы с пруссаками. В конце концов, именно между этими странами вкупе с Россией была когда-то разделена Речь Посполитая. Так что все, что происходило на бывшей польской территории, так или иначе как-то затрагивало и их интересы. Поэтому даже прибытие самого канцлера Меттерниха со времен Венского конгресса, носящего почетное звание «архитектора Европы», было как-то объяснимо. Но зачем там появились остальные? Так что взгляды, направленные на государя, были полны ожидания множества ответов. «Господа», — Я не вполне удовлетворен тем, как вы, в частности, и вся Россия в целом, воспользовались теми возможностями, которые я предоставил», — строго начал Николай. «Вы все, несомненно, помните, что на совещании по развитию российской промышленности, которое состоялось в Москве буквально в момент начала польского мятежа, было принято некоторое количество решений, которые я считаю, если не судьбоносными, то как минимум очень значимыми для страны. И перед своим отъездом к войскам на последнем заседании Государственного совета мы с вами приняли целую программу в исполнении решений того совещания. И что же я узнаю по возвращении?» Николай замолчал и обвел присутствующих суровым взглядом. Члены Государственного совета подобрались, переглянулись, а потом князь Кочубей, громко откашлившись, начал. «Государь, совет сделал все, чтобы поддержать ваше начинание. И что же?» — перебил его Николай. «Сколько открыто новых заводов? Сколько проложено узкоколейных железных дорог для вывоза продукции из глубинки? Может быть, мне кто-нибудь скажет число полонянников, выкупленных у кочевников членами Государственного совета, которых отправили на заселение новых земель или хотя бы использовали для расширения старых производств? Вы сами мне год назад плакались, что самым большим препятствием для расширения производств является нехватка рабочих рук, которая непременно усугубится, ежели отменить крепость для крестьян. Я очень долгое время шел вам навстречу, оттягивая решение этого крайне болезненного для империи вопроса. Почти все цивилизованные страны уже давно избавились от этого дремучего пережитка прошлого, и только мы без рабства никак обойтись не можем. И что же? Я для кого этот указ писал? Вот вам, сколь угодно рабочих рук. В царстве польском живет почти 3,5 миллиона человек, и кочевники наловили аж несколько сот тысяч. И что? Оказывается, вам эти рабочие руки не нужны, так что ли? Сколько вы у них выкупили? Всего 90 тысяч? Да и большинство из них всего один человек. А остальные что?» Сидящие вокруг стола председатели департаментов, а также наиболее влиятельные члены совета, нервно задергались и начали переглядываться. Николай же развернулся в сторону Даниила и ткнул в него пальцем. «Вот прав ты был, Данька, когда говорил мне, что ни хрена из того совещания не получится. Как всегда прав. А я, дурак такой, не верил. Думал, мы русские, еще весь мир заставим содрогнуться от наших успехов. Да так, что вся эта иностранщина, все эти англичане, французы и немцы со шведами рты поразевают на наши успехи глядячи». Тут император резко выбросил вперед правую руку, пальцы которой были сложены во всем известный жест, и ткнул дулей в сторону князя Кочубея и графа Литты. «А вот вам! Накося-выкуси! Ни хрена мы делать не хотим!» Разнос продлился не слишком долго, но тон императора, а также полдюжины генералов, командующих закаленными в бою войсками, только что задавившими мятеж польских аристократов, которые в настоящий момент молчаливо возвышались за спиной самодержца, заставил присутствующих осознать, что время размеренности или размаренности закончилось. И более терпеть неисполнение своих повелений государь не намерен. Так что все распоряжения императора, многие из которых, если уж быть до конца откровенными, оказались членом Государственного совета совсем не по вкусу, несмотря ни на что нашли самую горячую поддержку. А все высказанные им инициативы вызывали неподдельный энтузиазм. Во всяком случае, присутствующие совершенно не стеснялись его демонстрировать. И да, Кушников с Толстым оказались правы. Речь на заседании в первую очередь велась о бывшей Польше. Но и неправы тоже, потому что эта речь была не столько о крамоле, приведшей к бунту и планах противодействия оной, и не о преобразовании царства польского в некие новые административные образования с гораздо меньшими степенями свободы, как предполагали некоторые члены Госсовета, а скорее о том, как ограбить бывшую Польшу, как выкачать из нее побольше денег, ресурсов, людей через конфискации, продажи отторгнутых имений, передачу в руки государства принадлежавших мятежникам ценностей, акций, счетов в банках империи — и, если получится, то и зарубежных. И что надо сделать, чтобы получилось? Это привело кое-кого из присутствующих в настоящую оторопь. Как так? Поляки не будут прощены? высокопоставленным участникам мятежа не получится ограничиться недолгим заключением в собственных имениях или просто отъездом за границу, где они, поглощая устрицы и фуа-гра во французских ресторанах, будут демонстрировать трагическое выражение лица и стоны об утерянной родине и мазать грязью эту варварскую империю, оплот всего самого гнусного и мерзкого, что было только создано человечеством? А когда граф Литта попытался осторожно указать императору, что подобные подходы точно озлобят польскую аристократию, причем настолько, что можно будет ожидать повторения мятежа в самом недалеком будущем, Николай злобно оскалился и рявкнул. «А мне плевать!» Что?» «Мне плевать на поляков». И давно обжившийся в России итальянец обескураженно оглянулся, как будто ища поддержки у соратников. Но все, на кого пал его взгляд, только отводили глаза. «Но, Ваше Величество», — вновь заговорил граф, «это крайне недальновидный подход. У поляков есть определенные традиции, например, та же традиция Рокоша, еще со времен Речи Посполитой. Если вы помните, пан Зебжедовский...» «Я же сказал плевать!» — прервал его Николай. «И вообще, Польша уже очень скоро станет совсем не нашей головной болью». «Не нашей? Но...» «Да-да, именно не нашей». Николай ухмыльнулся. «Не хочу, чтобы в нашей империи продолжал жить столь подлый народ. Так что я обменял ее». «Обменяли? На что?» «На Галицию и Ладомерию». С этими словами Николай обернулся и подмигнул впавшему в шок Даниилу. «Блин, это что, император обменял предателей поляков на махровых бандеровцев? Да как ему это только в голову пришло?» Часть вторая. От забора и до обеда. Глава первая. «Как вы говорите ваше имя?» «Отто фон Бисмарк, ваша светлость». Молодой человек с достоинством поклонился, не заметив, что сидящий перед ним за столом русский граф впал в этакий ступор. «Ну а вы бы не впали после такого-то заявления?» «Кхм. А чем вызвано ваше желание завербоваться ко мне?» Осторожно поинтересовался Даниил, когда немного отошел. «Понимаете ли, граф?» С несколько потешной серьезностью начал молодой человек. «Я 6 лет отучился в университете имени Георга Августа в Гёттингене и понял, что не очень хочу следовать предначертанному пути, а был бы рад найти что-то новое, что-то свое. Вы же, ваша светлость, известны тем, что постоянно делаете это самое новое. Должен признаться, я позволил себе удовольствие прокатиться на построенной вашими инженерами дороге Берлин-Потсдам и пришел к выводу, что за этими дорогами будущее Пруссии, и я хочу стать частью этого будущего. А где можно это сделать лучше, как не там, где это будущее уже во многом воплощено в жизнь, то есть в России? И лучше делать это вместе с тем, кто это будущее воплощает. Вот поэтому я и хочу предложить вам свои услуги». Когда молодой человек покинул номер Даниила, тот еще долго сидел, пялясь на закрывшуюся дверь. «А вот интересно, это тот или не тот? Ну, мало ли, может, в Пруссии живет несколько Отто фон Бисмарков». Но чуйка твердила ему, что, скорее всего, тот. Уж больно по возрасту подходит. Насколько помнил бывший майор, звездным часом известного ему Бисмарка был 1871, год сокрушительной победы Пруссии над Францией и образования Второго рейха. Сколько ему было в тот год, Данька напрочь не помнил. Но вряд ли меньше 50 или больше 65. Он же после этого еще какое-то время оставался при власти, а значит, в 71-м совсем уж стариком быть не мог. Этому же, по его словам, сейчас всего 18. Выглядит и говорит он тоже как раз на этот возраст. Эван сколько пафоса нагнал. Так что в 1871-м ему будет 56. Так что, скорее всего, тот. Даниил усмехнулся и потер ладонью лицо. «Да уж. Он уже тут столько бабочек затоптал, что охренеешь. И вот, похоже, еще одна, да такая жирная. Впрочем, уже не первая. Пару месяцев назад в его сети уже попалась одна добыча, которая, по его скромному мнению, ничуть не уступала сегодняшней. Данька нервно хмыкнул и пробормотал. «Так, пора закругляться и валить на родину. А то я даже не знаю, какой мне счет выставит судьба за подобную удачу». После чего поднялся и подошел к двери номера, который он снял под офис, и, приоткрыв дверь, высунул голову в другую комнату, оборудованную под приемную. «Ну что там? Есть кто еще?» — спросил он, приоткрыв дверь. «Нет, ваша светлость, на сегодня все», — вежливо сообщил ему секретарь. Даниил хмыкнул. «Ты смотри, еще и догадался пойти последним. Точно тот». С Польшей все случилось не совсем так, как тогда напридумывал себе в панике бывший майор. Во-первых, Польшу отдали не всю. Восточная часть вплоть до Вислы с городами Ломжа, Белосток, Люблин остались российскими. Впрочем, Австрия тоже не отдала всю Галицию и Лодомерию. Например, тот же Краков так и остался австрийским. Варшава же теперь стала приграничным городом. Причем граничила она нынче аж с двумя государствами — Россией и Пруссией. Потому что, и это во-вторых, север отдали Пруссии. В обмен на Мемельский край. Чем пруссаки оказались весьма довольны. Потому что присоединенные территории были намного богаче и населеннее отданных. А портов на Балтике у Пруссии и так хватало. Но сама Варшава с остальной частью русского царства польского отошла австриякам, которые взамен избавились от, к большому удивлению бывшего майора, весьма прорусской части своей многонациональной империи. Да-да, как выяснилось, никакой махровой националистической протобандеровской идеологии в Галиции пока и в помине не было. Никаких «Украина по надусе». Наоборот, большинство местных были яро уверены в том, что они русские. И так они себя и именовали. Правда, с некоторым подвывертом. Не русские, а русские. Ну или русины. А украиной, то есть окраиной, их земли частенько назывались, потому что располагались на самой западной окраине русских земель, которые в тяжелые для всех русских годы отторгли соседи. И никаких идей насчет древнего племени укров, которые изобрели плуг и колесо, а также выкопали Черное море, и потому им теперь все вокруг должны, как земля колхозу, в настоящий момент не имелось. Причем к России тянулись не только жители Галиции и Лодомерии. Как выяснилось, в настоящий момент среди славян всего мира была очень популярна идеология панславянизма, которая, среди всякого прочего, предполагала, что в некоем славном и счастливом будущем все славяне Европы соединятся вместе в огромном едином славянском государстве, основой которого все, конечно, видели именно Российскую империю. Но кого еще-то? Да и зачем? К чему искать какие-то альтернативы, если вот оно, самое большое и сильное славянское государство, не так давно наглядно доказавшее свою силу и мощь, разгромив величайшего военного гения всех времен и народов — Наполеона? Чего лучшего желать-то? Особенно если вспомнить, что больше-то независимых славянских государств в мире пока и не имелось. Сербское княжество, образованное после Второго сербского восстания, можно было считать независимым лишь теоретически, потому что на его территории, в том числе и в самой столице, Белграде, до сих пор стояли турецкие гарнизоны. Другие южные славянские земли — Болгария, Босния, Герцеговина — до сих пор официально входили в состав Османской империи. Так же, как и Хорватия, Словения, Чехия и Словакия в состав Австрии. Вот и тянулись славяне к единственному государству, в котором они были, так сказать, государствообразующим народом, а не прозябали на вторых-третьих ролях под турецкой или немецкой пятой. Потому что сыр в мышеловке под названием «настоящие европейцы» пока еще никто не придумал. Сам обмен территориями прошел относительно спокойно. Более того, к удивлению бывшего майора, после того, как об обмене было объявлено, с территорий, отдаваемых немцам и австрийцам, в Россию потянулись караваны крестьян и мелких ремесленников. К удивлению, потому как в его представлении поляки всегда стремились не на восток, а на запад. Любыми путями. В покинутом им времени в Европе одно время существовал даже устойчивый мем — польский водопроводчик. Потому что едва только пал железный занавес, поляки дунули в западноевропейские страны так, что только пятки засверкали. А тут от чего-то проявилась обратная ситуация. Он даже попытался разобраться. Ну, когда отпросившись у Николая рванул к Висле, собираясь предложить добровольным переселенцам отправиться в подаренные им императором земли. Людей в тех местах, несмотря на то, что он регулярно покупал крестьян и заманивал всяких переселенцев и погорельцев, по-прежнему очень не хватало. Но те из поляков, кому он задавал вопросы, либо отмалчивались, либо смурно отвечали: «Знаем мы, как под германцем жить, не надо нам такого». И именно во время этого обмена территориями до Даньки окончательно дошло, что сейчас во главе империи стоит совершенно другой Николай, нежели тот, который был в его истории. Потому что он не только устроил этот обмен, отдав поляков пруссакам и австриякам, чего тот исторический Николай, истово соблюдающий заветы Священного Союза, никогда бы не сделал, но еще и умудрился немало заработать на мятеже и обмене. Нет, ни австрияки, ни пруссы за территории ничего не приплачивали. Более того, получили на обмен куда более богатые земли, чем отдали. Но надобно вспомнить, что на передаваемых территориях почти перед самой передачей был подавлен вооруженный мятеж, после которого прошло расследование и состоялись суды, по итогам которых было проведено множество конфискаций. И вот это конфискованное в казну имущество перед передачей территории и было выставлено на аукционы, в процессе которых за него были выручены весьма неплохие деньги. Очень неплохие. Настолько, что почти возместили русской казне затраты на эту войну. А дополнительным бонусом стало то, что часть земель и другого имущества на территории, отошедшей австриякам, была выкуплена подданными короля Пруссии, а на территории, что отошла пруссакам, подданными императора Австрии. Причем не только австрийскими немцами, но и венгерскими, богемскими и словацкими аристократами. Уж больно привлекательные стартовые цены были выставлены на конфискованные. Что было, кстати, вполне в местных традициях. В той же Речи Посполитой, во времена ее независимости, вполне себе существовали поместья французских, чешских и немецких аристократов. А едва ли не самые влиятельные из ее магнатов, Радзивиллы, с гордостью носили титул имперских князей, тем самым де юр являясь вассалами императора Священной Римской империи германской нации. Короче, на вновь присоединенных землях образовалась та еще солянка, которая в будущем должна была принести обоим соседям империи много головной боли и послужить поводом для конфликтов, что должно было пойти на руку России. Впрочем, конфликт у них в этом веке и так должен был случиться. Про австро-прусскую войну бывший майор знал чрезвычайно мало. Он интересовался ею только лишь в рамках своего интереса к конструкциям и тактике применения картечниц, этих предшественниц пулеметов, которыми заинтересовался, когда они с внуком наткнулись на них в артиллерийском музее. Но про то, что она была, помнил прекрасно. И даже приблизительное время, когда она происходила, где-то середина 60-х. Незадолго до франко-прусской, которая кончилась образованием Второго рейха. Вот про нее он знал куда больше. Но, увы, до нее Даниил дожить особенно не рассчитывал. Ни с этой медициной. Выйдя из номера, оборудованного под офис, Данька спустился на ресепшн. Как тут у немцев он правильно назывался, черт его знает. И заказал ванну. В этом времени она была тем еще геморроем. Даже если в номере, как это было у него, имелась туалетная комната с ванной, для того, чтобы ее принять, сначала требовалось натаскать воды в дровяной титан, потом разжечь его и нагреть воду, затем наполнить нагретой водой здоровенную жестяную лохань. И лишь после этого можно было наконец-то приступать к помывке. Черт. В России, благодаря ему, уже во многих дворцах, особняках, богатых частных домах и даже некоторых дорогих гостиницах уже вовсю имелись системы водоснабжения и канализации с полноценными туалетами и ванными комнатами. А здесь такого по большей части и близко не имелось. Даже в Берлине. Хотя системы водоснабжения и канализации в Германии появились еще в Средневековье, к настоящему моменту они практически повсеместно пребывали приблизительно на том же средневековом уровне. То есть даже при наличии труб водоснабжения вода в лучшем случае заводилась на кухню дома. Заводить ее еще и в комнаты здесь никто пока особенно не старался. Зачем? Служанка всегда кувшин и тазик принесет и выльет. Да и ночной горшок тоже. Так что нечего слуг баловать. Естественно, занимались этим все местные слуги. Но ждать, пока они все сделают, следовало более получаса. Так что Даниил спустился в ресторан поужинать. Полученные от польских аукционов деньги позволили казне наконец-то рассчитаться с Данькой за Александровскую железную дорогу и заметно продвинуть кое-какие реформы — медицинскую, образовательную, научную. Бывший майор не помнил, в каком году в его истории была открыта Пулковская обсерватория, но здесь она начала работу с лета 1834 года. В нашей истории Пулковская обсерватория была открыта на 5 лет позже, летом 1839-го. Кроме того, После удачного завершения Берлинско-Потсдамской и Венско-Баденской железных дорог к Данилу пошли новые заказчики. Да и старые не исчезли. Вследствие чего сейчас у бывшего майора в портфеле лежали заказы на строительство аж 7 новых железных дорог в 6 странах, 2 из которых были весьма крупными — Берлин-Франкфурт на Одере протяженностью более 100 верст, а также более длинная Вена-Краков протяженностью почти 450 верст. Причем что прусаки, что австрияки, похоже, только ими ограничиваться не думали, с определенным интересом поглядывая в сторону теперь уже австрийской Варшавы. Так что деньги у него появились. Но и направлений, куда их потратить, также прибавилось. Например, исходя из проявленного австрийцами и прусаками интереса к дороге до Варшавы, им с Николаем тоже стоило подумать насчет того, как ускорить строительство дороги на нее со своей стороны. Или даже двух. От Риги, куда уже почти довели дорогу из Санкт-Петербурга, и от Москвы, через Минск. Ее также, похоже, придется строить за счет Даньки, потому что денег в казне едва-едва хватает на уже действующие проекты. А к строительству дороги от Москвы в западном направлении еще даже не приступали. Хотя в программе развития железных дорог она была предусмотрена, начало ее строительства было запланировано только лет через 7-8. Но если австрияки и прусский король проявят такую инициативу, делать нечего, придется строить. Нельзя упускать возможность сразу объединить дорожные сети трех государств. Но, увы, прежде чем браться за столь масштабные проекты, требовалось резко расширить материальную базу. На демидовских рельсах такой объем строительства было уже не подтянуть. Да что там рельсы? В стране начал потихоньку ощущаться дефицит металла. То есть не только для рельсов, для всего. Так что цены на него явственно поползли вверх, грозя похоронить многие начинания. И причиной этому стало не только активное железнодорожное строительство. В стране реально начала разворачиваться массовая индустриализация. Так, если в железнодорожном строительстве и производстве подвижного и тягового состава Даниил пока являлся практически стопроцентным монополистом, то, например, в производстве паровых машин и пароходов давно уже нет. Ну, при строгом классическом подходе. Так-то, что там продукция, произведенная его заводами и верфями, которых к настоящему моменту стало уже 7, причем одна из них была расположена на Урале, а еще 2 в Сибири, занимала где-то от 50 до 65% рынка, что по всем меркам экономической науки будущего могло считаться монополией. Так что металла не хватало. И это еще, слава богу, к настоящему моменту англичане резко нарастили собственное производство железа и стали, почти прекратив закупку их за рубежом. Вследствие чего огромный объем металла, ранее поставлявшийся Демидовыми, да не только ими, на британский рынок, теперь влился на российский. А то ситуация уже превратилась бы в катастрофическую. Но судя по ежегодному росту объемов потребления, и этот резерв был практически исчерпан. Так что задачу развития материальной базы требовалось решать, и как можно быстрее. Тем более, что основа, опираясь на которую ее можно было решать как ко всеобщей, так и к его собственной выгоде, у Даньки была. Да-да, те самые подаренные Николаем земли на юге. В их недрах хранилось немыслимое богатство. Железная руда Криворожского бассейна и уголь Донбасса. И главным препятствием для освоения был недостаток рабочих рук. Поужинав, Даниил поднялся в номер и, раздевшись, погрузился в горячую воду, прокручивая в голове все произошедшее сегодня. Да уж, кого-кого, а Бисмарка в своей приемной он точно не ожидал. А вот интересно, что случится с Германской империей, если ее главный архитектор пойдет по другому пути и вообще уедет в другую страну? Нет, в том, что она непременно будет создана, бывший майор практически не сомневался. Исторические процессы необратимы. Немцы хотят объединиться по множеству причин, и потеря всего одного человека, пусть и такого важного, остановить этот процесс не сможет. Но вот то, как, когда и на каких условиях они это сделают, вполне может как-то поменяться. И если франко-прусская война, подытожившая данный процесс, состоится лет на пяток позже, это станет для России только благом. Проектом, который можно было назвать вербовочным, он занялся позапрошлой осенью. То есть идея этого проекта зародилась у него давно, В том покинутом им будущем он как-то прочитал, что большая часть белого населения США — это потомки отнюдь не англичан, как это многим кажется, а вовсе даже немцев. Да-да, вот так вот. Белые американцы в большинстве своем потомки иммигрантов, приехавших из германских княжеств. А уже здесь, вспомнив об этом, внезапно осознал, что это означает очень важную вещь. А именно, что заставлять немцев уезжать с родины не нужно. Они уже едут. Причем иммиграционный поток из Германии достаточно большой. Точно больше, чем из Англии и всех ее пока еще многочисленных колоний. То есть главная проблема любых переселенческих программ, на которую обычно тратится едва не большая часть сил и средств, состоящая в том, чтобы побудить людей стронуться с места, в случае с немцами каким-то образом уже решена. Так что можно попытаться, используя пару-тройку рекламных фишек из будущего, немного отщипнуть от этого потока, перенаправив получившийся ручеёк в нужном ему направлении. Ну а то, что при удаче США в будущем окажутся несколько менее населенными, а может и, потеряв некоторое количество трудолюбивых и образованных переселенцев, чуть менее развитыми, было всего лишь небольшим дополнительным бонусом. Для его цели, считай, вообще неважным. Но памятуя, как оно там в будущем все развернулось, вполне себе приятным. Единственной напрягавшей его во всей этой идее проблемой была лояльность. В конце концов, Россия в будущем будет минимум дважды воевать с немцами, причем во второй раз — во время Великой Отечественной. Эта схватка будет в буквальном смысле не на жизнь, а на смерть. Но немного подумав, Данька решил, что будущая лояльность — дело именно будущего. Вот пусть в будущем они голову и ломают, потому как совершенно не факт, что в будущем эти войны случатся. А ну как Россия к тому моменту станет настолько сильной, что на нее соседи по континенту и вякнуть бояться будут. Ну, как СССР. Почему бы ему не образоваться раньше? Ленин вон писал, что главной движущей силой революции является рабочий класс. Так нате, подвиньтесь. Он, Даниил, число этой движущей силы множит, не разгибаясь. Только на 8 его сусарских заводах уже почти 30 тысяч человек трудится. А если взять и те, в которых он долю имеет, потому как их появлению так или иначе поспособствовал, а также все те верфи и заводы, которые в других регионах открыты, так и все 50. Да и немцев в России сейчас и без него хоть жопой жуй. Причем многие из них состоят на ключевых постах. Генералы, губернаторы, академики, ректоры университетов, министры. Того же Конкрина взять. Целый министр финансов. И работает не за страх, а за совесть. Да и что касается будущего, мировых войн и всего такого, те же потомки немцев в США как минимум дважды воодушевленные патриотично разносили на куски, сжигали и вбомбливали в каменный век города, в которых жили их собственные предки. Достаточно вспомнить, что командующим стратегической авиацией США, тысячной армады которой и разносили немецкие города в пыль и щебень, был генерал Карл Штец, как раз и являвшийся потомком немецких эмигрантов. Значит, англосаксы с проблемой лояльности справлялись. Неужто мы настолько хуже? Еще одним побудительным мотивом заняться именно немцами было то, что в настоящий момент немцы — одна из наиболее образованных европейских наций. Даже крестьяне в массе своей не только умели читать и писать, но и владели куда большим разнообразием агрономических приемов и культивировали несколько большее число различных культур, нежели русские. Например, германские дорфы уже сейчас выглядели куда более уютно и богато во многом из-за того, что местные бауэры гораздо активнее занимались садоводством, нежели русские крестьяне. В России предпочитали почти исключительно огороды. Ну а процент грамотных среди немецких ремесленников, судя по той информации, которую бывший майор отыскал в статистических сборниках, почти равнялся таковому среди рабочих его головного завода. Но он своих рабочих специально учил, щедро вкладываясь в содержание школы, зарплаты учителей и выплачивая всем успешно закончившим школы и специализированные профессиональные училища повышенную зарплату. Так что неграмотными у него оставались только недавно принятые подсобные рабочие. А у немцев такой процент был средним по стране. Ну и количество квалифицированных ремесленников, станочников, механиков и инженеров не только на 100 тысяч населения, но и в абсолютных цифрах в Германии в настоящий момент также было заметно больше, чем в России. И многие из них отправлялись в эмиграцию именно потому что конкуренция на местном рынке была слишком большой. Причем это даже учитывая, что они с Николаем уже изрядно вложились в народное образование. По самым скромным прикидкам бывшего майора, число начальных школ и реальных училищ в России к настоящему моменту превосходило то, которое было в его прошлой истории, как минимум в 2 раза. А численность учащихся в них как бы даже и не в 3. Как, кстати, и численность студентов в университетах. Хотя общее число этих учебных заведений не увеличилось. Несмотря на то, что были открыты 2 новых университета, Екатеринбургский и Харьковский, 2 старых были закрыты. Виленский уже довольно давно, еще во времена, когда Даниил строил дорогу на Урале, из-за обнаруженной там крамолы, пустившей в этом университете глубокие корни. А Варшавский разогнан сразу после мятежа. Впрочем, Варшава теперь — австрийская головная боль. Но набор в университеты за это время резко увеличился. Насколько сильно по сравнению с прошлой реальностью, бог знает, но не менее чем в 2 с лишним раза. Плюс открыли несколько кафедр и факультетов, которые, скорее всего, в той прошлой, теперь уже не случившейся истории, были открыты на 10, 15, а то и 20 лет позже. Но основных плодов всех этих усилий еще предстояло дождаться. Поэтому вот прямо сейчас кадров для развития южного кластера у него просто не было. Все, что готовилось и выпускалось что университетами, что его собственными училищами, включая железнодорожное, напрочь забирались старые проекты. Ну, как старые. Вновь построенные железные дороги тоже были тем еще кадровым насосом. Но они уже были как бы делом привычным. А на строительство с нуля крупного промышленного кластера, включающего в себя металлургический, сталепрокатный, механический, а потом еще и танка и паровоза с вагоностроительными заводами, людей не было. Совсем. Поэтому на юге, в долине Кальмиуса, продолжали сиротливо гореть одинокие коксовые батареи, основная продукция которых тупо сваливалась под навесы в ожидании времен, когда она будет востребована. И без массового притока рабочих рук, заметная часть из которых были бы еще и хотя бы минимально квалифицированными, эту проблему было просто не решить. Так что зиму 1832-33 года Данька почти полностью отдал подготовке. К апрелю на его верфи в Сормове были закончены постройкой 4 специализированных судна, одним из которых был пароход, оснащенный 2 наиболее мощными паровыми машинами, а 3 другими — баржа несколько специфической конструкции. Они предназначались для выставки. Выставки достижений, ну теперь уже точно концерна, Павловские механические заводы. Впрочем, нет, далеко не только его, потому что на этой выставке была представлена и продукция сельского хозяйства, выращенная на 2 опытных станциях Московского общества сельского хозяйства, развернутых на его южных землях по его просьбе. Он собирался развивать сельское хозяйство в своих землях на строго научной основе, обеспечивая максимальный товарный выход. Да и основная масса переселенцев была предназначена для резкого расширения кормовой базы в его землях. 1000 рабочих его вновь построенных заводов надо было чем-то кормить. Так что на специально установленных лотках и стендах в одном из отсеков, выделенной под это баржи, лежали покрытые лаком, дабы сохранить вид как можно дольше, початки кукурузы, крупные круглые головки подсолнуха, а также помидоры, кабачки, баклажаны, перцы и патиссоны в огромных стеклянных банках, залитые формалином. Все это была продукция опытных станций Московского общества сельского хозяйства, устроенных на его землях, которые он содержал и финансировал. Но центральное место в экспозиции занимал он — эталон плодородия. Данька узнал о нем в будущем, когда помогал внуку готовить доклад для школы о всемирных выставках. Вот тогда он и вычитал, что в российской экспозиции на Всемирной выставке в Париже, состоявшейся в 1899 году, был выставлен куб, а вернее кубище, воронежского чернозема со стороной в целую сажень, то есть более 2 метров, больше человеческого роста, который потом передали в Парижскую палату меры весов в качестве этого самого эталона плодородия. Ну и решил, что это очень удачный ход, а потом проклял эту идею. Потому что найти место, где можно было не только вырезать такой здоровенный кусок чистого чернозема, но и доволочь его до ближайшей реки, загрузить на баржу и доставить в Питер, где и происходила основная подготовка экспедиции, стоило таких нервов и усилий, что когда это наконец закончилось, Данька выпал из процесса на 3 суток. Нужно было отоспаться и восстановить душевное равновесие. Впрочем, жена и дети вполне себе успешно справлялись с этой задачей. К началу июня караван из парохода и 3 барж был готов к выдвижению. Внутри и на палубах располагалась экспозиция, большую часть из которой он готовил еще к первой мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге, состоявшейся еще в 1829 году. Паровозы, вагоны, вагонетки, локомобили, керосиновые лампы, примусы и мясорубки, косы и плуги, конные сеялки и косилки, металлические лопаты, кирки, чугунные сковороды и печные вьюшки, а также 3 достаточно больших макета будущих заводов, изготовленных учащимися архитектурного училища при Академии художеств. Ну и экспозиция даров Земли с тем самым эталоном плодородия. Маршрут был разработан заранее. Данька решил первым делом добраться до Рура, потому что Рур для него являлся символом германской промышленной мощи. А ну как удастся зацепить и вытащить местных мастеров. Так что первая остановка была запланирована в Бохуме или Эссене. Где получится? Потому что у бывшего майора были опасения насчет того, насколько долго ему позволят соблазнять местных. Ибо одно дело, когда они сами собираются и уезжают куда захотелось, на это никто пока особенного внимания не обращал. А другое, когда кто-то вот так специально заманивает. Так что сначала Рур. 15 июня караван из парохода и 3 барж вошел в Рейн и, не делая нигде остановок, поднялся по нему с его слияния с его притоком и давшим название всему этому региону Руром, после чего вошел в эту реку и уже по ней поднялся до Бохума, где и пришвартовался, перекинув на берег сходни с барж. Идти дальше, до будущего главного промышленного центра этого региона, Дортмунда, смысла не было. Потому что выяснилось, что Рур был только на самом старте своего взлета, и в настоящий момент Дортмунд был не очень большим городком, серьезно уступающим в развитии тем же Бохуму или Эссену. После чего Данька пару дней, пока разворачивались и окончательно расстанавливались принайтовленные по-штормовому для перехода через Балтийское море экспонаты, порысил по округе и отыскал неподалеку бродячий цирк Шапито. И уже на следующий день по Бохуму и окрестностям двинулся цирковой парад с дрессированными слонами, танцующими лошадями, гимнастами, силачами, клоунами, над которыми развивались флаги и были натянуты плакаты с предложением посетить уникальную русскую выставку товаров и продукции. Ну что сказать, все получилось. И даже больше. На выставку выстраивались огромные очереди. О ней писали газеты. К Даниилу зачастили посыльные от бургомистров немецких городков, предлагавших разные льготы за то, что он завернет к ним. Так что в Бохуме пришлось задержаться на 2 лишних дня. В Эссене — на 3. Потом были Дуйсбург, Везель, Эмерих, Арнем. Народ валил валом. Посетители выставки со вполне объяснимым интересом рассматривали все это металломеханическое великолепие. Но гвоздем программы, естественно, был эталон плодородия. Перед ним они просто зачарованно застывали. После чего их тут же брали в оборот выдрессированные служащие, аккуратно всучивая рекламные брошюры, в которых были красиво расписаны предложения переселенческой программы. Кто требуется, куда, что может получить, на что рассчитывать в будущем и как добраться. Неожиданная проблема нарисовалась в том, что существенная часть посетителей не просто пялились на экспонаты, а активно требовала их продажи. Всего. От кос и сеялок и до локомобилей и пароходов, также представленных в основном моделями. Так что Даньке пришлось уже через неделю срываться с места и нестись на пароходе домой, дабы организовать поставки продукции. А потом мчаться обратно, чтобы организовать закупки и поставки металла, потому что дефицит железа и стали в России этим летом скакнул на новый уровень. Слава бог, за все время этих судорожных прыжков к себе в Сусары и обратно бывший майор успел наработать кое-какие связи, которые в процессе сумел еще и немножечко развить. В конце концов, торговать продукцией своих заводов в розницу ему просто было некем. Все люди, которых он взял с собой, были задействованы в обслуживании выставки и отборе и собеседовании с наиболее многообещающими кандидатами. Так что местные партнеры ему были просто необходимы. Но мало-помалу все наладилось. К сентябрю между его портом под Петербургом и немецкими землями мотались уже 7 пароходов, 4 из которых ему пришлось взять в аренду, которые везли в немецкие княжества продукцию павловских механических заводов, а обратно — металл в слитках и прутках. Ну и переселенцев. Увы, ни регулярных рейсов, ни, так сказать, прямых трансферов, для которых Даньке пришлось арендовать немецкие, голландские, датские и шведские суда, не хватало. И все равно спрос на продукцию не был удовлетворен даже на треть. Но когда в октябре Данька со своей выставкой караваном вернулся в Питер и выслушал доклады от своих управляющих, выяснилось, что все, с чем этим летом столкнулся он сам, это не ад, а так, адок. А самое адище творилось именно на юге. Нет, основная задача была не просто выполнена, а многократно перевыполнена, причем по всем направлениям. Ему действительно удалось завербовать не только литейщиков, механиков и других мастеров и рабочих, трудящихся на заводах Рура, а также несколько специалистов, знакомых с литейным производством. Но дело было в том, что того потока переселенцев из обычных крестьян и мещан он просто не ожидал. И это едва не закончилось катастрофой. Несмотря на то, что весной он отправил в свои земли на Кальмиусе целую команду специалистов, задачей которых был прием и размещение переселенцев, уже к исходу июля выяснилось, что для того их количества, которое уже прибыло, не хватает ничего. Ни еды, ни подготовленных мест размещения, ни инвентаря, ни белья, ни даже рабочих мест. Ну, так он, в самом лучшем случае, рассчитывал на первом году программы на 8, максимум 10 тысяч человек. А к концу июля прибыло уже 22 тысячи, а к началу октября — почти 35. Так что переселенцы жили в шалашах, питались чуть ли не наловленными лягушками, копали землю руками и таскали ее в кульках из дерюги. Работы на всех не хватало. За место на глиняных ямах кирпичных заводиков, в которых люди часами ногами в дождь и ветер месили глиняную смесь для формирования кирпичей, устраивались кровавые драки. И дело было не в том, что ее не было вообще. Работу просто не было кому организовывать. Присланные Данилом люди зашивались, спя по 3-4 часа в сутки и мотаясь по окрестностям, дабы закупить продовольствие и найти хотя бы самый простой инвентарь. В отчаянии его управляющий обратился к графу Воронцову, и тот после некоторого раздумья решил оказать содействие. Причем по полной. Михаил Семенович поднял войска, приказал выделить палатки, развернуть полевые кухни, поделиться продуктами и инвентарем. Казалось бы, проблема решена. Но, увы, вмешались высшие силы. На Россию накатывал голод, затронувший в том числе Херсонскую и Екатеринославскую губернии. Так что цены на продовольствие резко скакнули. А к потоку переселенцев из немецких княжеств присоединились и беженцы из захваченных им центральных губерний России — Орловской, Тамбовской, Рязанской. Отчего взвыли местные помещики? Ну как же? Крепостных теряют. Так что Николаю пришлось спешно разруливать ситуацию, действуя где кнутом, где пряником, который выражался в том, что он пообещал им возмещение от графа Николаева Уэлсли за утраченную собственность. Так что вернулся Даниил, считай, к финансовым руинам. Положение несколько спасли деньги, заработанные вследствие ажиотажного спроса на продукцию павловских механических заводов в германских княжествах. Но даже с ними финансовая ситуация оказалась весьма острой. Однако благодаря приобретенному этим летом опыту у него появился план, как разрешить этот навалившийся на него вал проблем. Так что всю зиму Даниил занимался анализом итогов прошедшего года, а также устранением ошибок и тщательным планированием новой экспедиции. Заводы работали, считай, круглосуточно, изготавливая продукцию, которая летом пойдет в германские княжества. Число пароходов, задействованных в проекте, возросло до 17. Выставок, которые теперь можно было уже назвать выставками-продажами, было обустроено 2. Одна из них, с которой он собирался отправиться сам, должна была пройти по Эльбе, в процессе поднявшись по Хафелю и Шпрее до Берлина. А вторая, вновь быстренько пробежавшись по Рейну, Охватив оставшиеся в прошлом году неохваченными из-за случившегося ажиотажа и вызванных этим задержек Дюссельдорф, Кёльн, Кобленц и Висбаден с Франкфуртом на Майне. Потом должна была перейти в Одер и работать уже на нем. Выбравшись из ванной, бывший майор натянул халат и, шлепая босыми ногами, добрался до кровати. Забравшись под пуховое одеяло, он некоторое время лежал, раздумывая, стоит ли что-то почитать перед сном или плюнуть. Потом решил плюнуть и задул стоявшую рядом керосиновую лампу. Весна началась с проблем. Выяснилось, что процесс, запущенный в прошлом году, в этом так и не подумал останавливаться. Так что едва только море очистилось ото льда, в российских портах появились первые переселенцы. Причем довольно много. И их поток начал быстро нарастать. Так что Данька даже начал подумывать о том, чтобы списать все уже сделанные затраты и отказаться от новой экспедиции. Зачем, если эффект продолжается? Но тут вмешался Николай. «Значит так, Данька, ни от чего ты отказываться не будешь. Но я согласен, жирно тебе будет столько народу к себе забирать, так что повелеваю поделиться. Мне вон еще Сибирь заселять надо с Преамурьем и Нижнее Поволжье». «Да я как бы и не против», — пожал плечами Даниил. «Только как ты их убедишь ехать в те места, а не куда они изначально отправились?» «А вот это я с тебя стребую. Эван, ты какую выставку придумал, чтобы немцев к себе заманить? Теперь давай, поработай на империю. Придумай, как их убедить сменить конечную точку на Сибирь». «Да откуда же мне это знать?» — возмутился Данька. «Ничего не знаю», — отрезал государь. «Сделай. Государство тебе в лице графа Воронцова помогло на юге. Да и я с возмущенными помещиками дела разрулил. Теперь твоя очередь». «Ага, разрулил. За счет моего же кармана», — пробурчал Данька. Но толку не было. Николай уперся, и сдвинуть его с этой позиции было невозможно. Так что всю первую половину лета Данька торчал в Питере и мотался в Ревель, Пернов, Ригу, Гельсингфорс, в которые и шел основной поток переселенцев, просеивая прибывавших на предмет нужных специалистов и ломая голову, как отправить остальных туда, куда надо Николаю. Они же этим эталоном плодородия были зазомбированы. Так что ехать хотели только туда, где есть такая земля. Кое-как сдвинуть ситуацию получилось только к концу июля. И помогла в этом, как ни странно, близость тех мест к Китаю. Китай в эти времена интересовал многих. Уж больно солидные деньги поднимали англичане на чае, фарфоре, шелке и других китайских товарах. И информация о том, что из тех мест, в которые их приглашают переселяться, до Китая можно пешком добраться, зацепила многих. Так что вернуться к своим планам ему удалось только в начале августа. До Берлина бывший майор добрался только 4 августа. Ночевки в купе и каютах ему за это время надоели хуже горькой редьки. Так что он еще из Гамбурга отправил управляющему этой выставкой караваном телеграмму, в которой велел снять ему пару смежных номеров в каком-нибудь приличном отеле и оборудовать в одном из них кабинет с приемной, оставив второй для проживания. Денег это стоило на фоне других расходов совсем небольших, зато работать можно будет не за качающимся столом и спать не под перестук колес. Ну да, их с Шиллингом совместное предприятие вышло уже на международный рынок и в настоящий момент занималось прокладкой телеграфных линий и поставкой оборудования в 5 европейских странах. Швеции, Пруссии, Австрии, Швейцарской конфедерации и Дании. Так что в Берлине телеграф уже действовал. Первый гость, вызвавший серьезную оторопь, появился в начале сентября. Это также был молодой человек, что было, впрочем, вполне объяснимо. Молодость более мобильна и куда слабее держится за родовое имущество. Да и не факт, что в юном возрасте есть за что держаться, потому что за то, что есть... Еще держатся старшие родственники, которые пока вполне в силе и авторитете. Да и частенько молодежи не слишком и хочется держаться, а мечтается о чем-то новом, своем, лично сделанном. «Меня зовут Альфред Крупп», — представился посетитель, заставив Даньку в ступоре замереть. «Я слышал, что вы набираете персонал для своих новых заводов на юге Российской империи». Как?» Молодой человек слегка посмурнел, но терпеливо повторил. «Меня зовут Альфред Крупп. Я управляющий небольшим семейным предприятием в Эссене. Я хочу предложить вам свои услуги в руководстве и осуществлении строительства вашего нового завода». Он запнулся, понимая, что подобная заявка в устах столь молодо выглядящего человека звучит довольно вызывающе. Но затем твердо закончил. «Не обращайте внимания на мой вроде как слишком юный возраст. Поверьте, мне есть что предложить. Я включился в управление нашим заводом после смерти отца. Мне тогда едва исполнилось 14 лет. А в 16 я стал полноправным управляющим. И за это время очень многого добился. Когда отец умер, на предприятии работало 7 человек, и на нас висел долг более чем в 10 тысяч таллеров. А сейчас у нас работает уже более 3 десятков работников, и мы не только выплатили все долги, но и третий год показываем прибыль. Тогда зачем вы пришли ко мне?» Молодой человек вздохнул и начал рассказывать. «Предприятие, которым я руковожу, принадлежит нашей семье, в которую входят моя мать как основной акционер, а также моя тетя и мои братья и сестры», — начал он. Из дальнейшего разговора выяснилось, что, несмотря на то, что предприятие вроде как прибыльное, но эта прибыльность на грани. А в этом году она еще и сильно упала. Так что год, вполне возможно, может закончиться и убытками. Причем часть ответственности за падение прибыли лежит именно на Данииле. Потому что тот поток товаров со своих заводов, который он в прошлом, а еще более уже в этом году выплеснул на рынок германских княжеств, изрядно ударил по местным производителям, отобрав у них покупателей и резко уронив цены, и, соответственно, их доходы. И это весьма болезненно отразилось в том числе на семейном предприятии Круппов. Однако часть семьи решила, что первопричиной столь значительного падения доходов стали не внешние факторы, а именно руководство Альфреда. Причем им удалось убедить в его несостоятельности даже его мать, в руках которой находился контрольный пакет. «Ну да, мы же всегда ищем виноватого в том, что дела начинают идти не так, как мы планировали. И всегда находим». Так что для Альфреда в настоящий момент все складывалось очень серьезно. Вплоть до того, что его собирались отстранить от руководства, заменив на мужа сестры, который, кстати, и был основным инициатором всей этой семейной бучи. Короче, они договорились. Ну еще бы. Данька еще не сошел с ума, чтобы отказываться от самого Круппа. Стального и пушечного короля. В той истории, которую в этой реальности знал только Данька, именно Альфред Крупп создал первые стальные пушки. А если учитывать, что в строительстве металлургических заводов бывший майор не понимал ничего, да и в металлургии в целом разбирался куда хуже, нежели в железнодорожном деле, то, что удалось завербовать Круппа, можно было считать настоящим джекпотом. Ну, какой у него самого был опыт в металлургии? Да, он жил на Донбассе, общался с пацанами из заводских ФЗУ, то есть кое-что по верхам, вероятно, слышал и мог припомнить. Плюс уже здесь плотно законтачил с Черепановым и Амосовым. Но законтачил не значит работал и осваивал звание. Да он даже конструкцию мартыновских печей не представлял. А ведь следующие лет 150 именно в них будет в основном выплавляться сталь. Молодой же Крупп явно понимал в этом намного больше него. И главное, отлично разбирался во всех современных технологиях. Да и даже если бы это было и не так, достаточно вспомнить, кем он в конце концов стал, чтобы понимать, какой бриллиант случайно попал ему в руки. А если вспомнить, с какими проблемами пришлось разбираться на юге в прошлом году, становится совершенно понятно, что в Круппа надобно вцепляться всеми руками и ногами. Если это, конечно, тот самый Крупп. Но, скорее всего, это именно он. И дело не в том, что возраст очень подходит. Просто ведет себя человек, несмотря на молодые годы, очень выдержанно и уверенно. Сразу понятно, далеко пойдет. Так что ни на что большее он более не рассчитывал. И тут на тебе, еще и Бисмарк. Данька вздохнул, укутался поплотнее в одеяло и повернулся на бок. Пожалуй, пора заканчивать и возвращаться домой. Кто знает, какую подлянку подкинет ему судьба после подобных плюшек. Ну его нафиг это проверять. Теперь главный вопрос. Где взять денег. Глава вторая. «Военные Гинеи?» Николай удивленно покачал головой. «Да, Ваше Величество», — усмехнулся сидящий перед ним седой, как лунь, старик. Англичане выпустили их для армии Веллингтона в Испании, и немалая часть ионах оттуда попала в бывшие испанские колонии. Вот мы и решили немножить сущности. В конце концов, нашим